13:12. Ледовая станция Грендель. Аманда бежала рядом с высоким незнакомцем. Грендель по-прежнему скрывался из виду где-то неподалеку, судя по монотонному зуду в ее затылке. Зверь медленно и осторожно преследовал свою добычу, заставляя их углубляться все дальше и дальше в самое сердце ледяного лабиринта. — Чего он ждет? — спросил Мэтт на бегу. — Ждет, пока мы не свернем в какой-нибудь тупик, и бежать нам будет некуда, — ответила Аманда, вспоминая печальную судьбу Лейси. — Когда-нибудь мы все равно окажемся либо в тоннеле, заваленном ледяными глыбами, либо у глубокого разлома в полу, и попадем в ловушку. — Этот монстр не только кровожадный, но еще и сообразительный. Прекрасная комбинация. Они свернули в очередной изгиб коридора. Аманда с шипами на ботинках легко преодолела крутой поворот, а Мэтт поскользнулся на гладкой поверхности и чуть не упал. Она успела схватить его за руку. — Так дальше продолжаться не может, — сказал Мэтт, повернувшись к ней. — Мы уходим все дальше и дальше от выхода. А что нам остается делать? Остановиться и защищаться вот этим? Аманда махала топориком. — Бесполезно. — Хорошо. Тогда думайте, в конце концов, вы инспектор природоохраны, а я геофизик. Это больше по вашей части. Мэтт задумался. — Мы должны как-то сбить его со следа, направить его по ложному пути. Если нам удастся оказаться за его спиной, мы сможем бежать в обратном направлении к выходу из лабиринта. Аманда пыталась сосредоточиться и вспомнить то, что знала об этих загадочных существах. В голове крутились лишь догадки, но попробовать стоило. Судя по ее столкновению со зверем, Грендель чувствительна к свету и теплу. Когда она скрывалась в логове, монстр не обнаружил ее укрытие. До тех пор, пока не разбил фонарик, она не начала потеть. Свет и тепло. Аманда чувствовала, что ответ где-то близко. Но где? Они пробежали мимо очередного пересечения коридоров, и тут ее осенило. «Стойте!» Резко остановившись, она окликнула незнакомца. Мэтт затормозил, хватившись рукой за стену, и повернулся к ней. Аманда вернулась к перекрестку. «Свет и тепло!» Она отстегнула ремешок, сняла с головы шлем и включила фонарь на полную мощность. Затем выдернула из-за пояса воздуха нагревательную маску, крутанула колесико регулятора до упора и сразу почувствовал, что тепло разливается по ладони. — Что вы задумали? — поинтересовался Мэтт. Она глядела перекрещивающиеся коридоры, перевернула шлем и положила в него уже успевшую нагреться маску. — Эти существа реагируют на свет и тепло. Мэтт подошел поближе и удовлетворенно кивнул. — Хорошая приманка. Будем надеяться, что это сработает. Она протиснулась мимо него, наклонилась к самому полу и швырнула шлем вглубь коридора, по которому они бежали. Желтая каска закрутилась по пологому ледяному склону, вращая фонарем, как машина скорой помощи, ударила со стену и исчезла за изгибом туннеля. Аманда выпрямилась, посмотрела на Мэтта. «Свет и тепло!» «Надеюсь, Грендель последует за приманкой вглубь лабиринта. Когда он пройдет мимо, мы сможем прокрасться за его спиной и побежать в обратную сторону, к выходу». «Как будто бросили собаке палку», — кивнул Мэтт, посмотрев на нее с уважением. Он выключил свой фонарик, и лабиринт погрузился в темноту. Только где-то за поворотом тускло светилась нашлемная лампа. Они свернули в боковой туннель, спрятались за грудой обвалившихся ледяных блоков, стали ждать. Судя по ровному свечению, отражающемуся в ледяной стене, каска остановилась достаточно далеко в глубине основного коридора. Теперь оставалось уповать только на то, что зверь клюнет на приманку.